«Мы на орбите голубой планеты», — пояснил Гуанифань, — «и движемся со скоростью света. Только эта скорость очень низкая». До катаклизмы челнок кружил по орбите значительно быстрее, но скорость света — высший предел, поэтому скорость аппарата упала до световой. «Линии смерти разорвались?» «Да, и накрыли собой всю Солнечную систему. Мы в ловушке». «Это из-за воздействия следа корабля Тяньмина?» «Не исключено. Он ведь не знал про линии смерти». Чэн Синь не хотела спрашивать, что делать дальше. Она знала, ничего сделать нельзя. Ни один компьютер не будет работать, когда скорость света не превышает 20 километров в секунду. Искусственный интеллект челнока и все системы управления мертвы. В челноке даже свет включить невозможно. Без электричества и двигателей он стал консервной банкой. То же самое наверняка произошло и с охотником, и он точно так же мертв. До того, как угодить в зону с пониженной скоростью света, челнок еще не приступил к торможению, поэтому небольшой космолет находился где-то рядом, но с тем же успехом мог бы быть на другой стороне планеты. Без систем управления ни челнок, ни охотник не могли даже открыть люки. Чэн Синь подумала о Юнь Тяньмине и Ай Аа. Они внизу, на планете, и должны быть в безопасности. Но связаться с ними невозможно. Ей даже не довелось сказать Тяньмину «привет». Что-то легкое тюкнуло по стеклу шлема. Кислородный баллон. Чэн Синь снова бросила взгляд на древний манометр, а затем пощупала свой скафандр. Угасшая надежда разгорелась вновь, словно светлячок. «Ты готовился к подобной катастрофе?» — спросила она. «Да». В динамиках скафандра голос Ифаня звучал необычно, искаженный старой аналоговой электроникой. «Не к разрыву линии смерти, конечно, но мы были готовы случайно пролететь сквозь след пространственного корабля. Эффект в обоих случаях один и тот же. Пониженная скорость света останавливает все. А теперь мы запустим нейроны». «Что?» «Нейронные компьютеры. Они могут работать при пониженной скорости света. И челнок, и охотник оборудованы двумя системами управления. Одна из них использует нейронные сети». Чэн Синь была поражена. Вот это да! Неужели такие машины существуют? «Их ключевая характеристика — не скорость света, а системный принцип действия. Передача химических сигналов в мозге осуществляется довольно медленно, 2-3 метра в секунду. Примерно с такой скоростью мы ходим. В нейронных компьютерах имитируется особенность, присущая мозгу высших животных — одновременная обработка множества параллельных сигналов. Поэтому такие компьютеры могут работать при низкой скорости света. И все микросхемы в них специально спроектированы так, чтобы функционировать в этих условиях». Ифань открыл настенную панель, обозначенную точками, соединенными в сложную сеть, словно щупальца осьминога. За ней находилась небольшая консоль управления с жидкокристаллическим экраном, переключателями и индикаторами. Все эти детали считались устаревшими уже в конце эры кризиса. Астроном щелкнул выключателем, и по засветившемуся экрану побежали строчки текста. Чэн Синь узнала в них протокол загрузки какой-то операционной системы. «Для запуска параллельной нейронной обработки требуется сначала загрузить операционную систему в последовательном режиме. Ты даже не поверишь, как это долго при невысокой скорости света. Посмотри, скорость передачи всего несколько сот байтов в секунду. Даже до килобайта не дотягивает». «Тогда загрузка займет много времени». «Верно. Но постепенно в дело будет вступать параллельный режим, и скорость повысится. И все равно процесс завершится не скоро». Ифань указал на индикатор, строчку текста внизу экрана. «Запись модуля загрузчика. Остается 68 часов 43 минуты, мелькание, секунд. Запуск операционной системы. Остается 297 часов 52 минуты, мелькание, секунд». «Это же 12 дней!» — ахнул Чэн Синь. «А что будет с охотником?» Он сам обнаружит, что попал в зону пониженной скорости света и автоматически запустит нейронный компьютер. Но процесс займет почти столько же времени. 12 дней. Только через 12 дней они смогут добраться до аварийных комплектов на челноке и охотнике. До тех пор им придется полагаться на примитивные скафандры. Если у них ядерные источники питания, то энергии хватит, но не хватит кислорода. «Придется лечь в гибернацию», — сообщил Ифань. «Разве на челноке есть гибернатор?» Как только Чэн Синь проговорила эти слова, она поняла свою ошибку. Даже если такое оборудование имеется, им надо управлять через компьютер, а он не действует. Ифань потянулся к тому ящику, из которого ранее доставал баллон с кислородом, и извлек небольшую коробочку. Внутри лежало несколько таблеток. «Это средство для кратковременной гибернации. В отличие от обычного анабиоза, оно не требует внешней системы поддержания жизни. Когда заснешь, будешь дышать очень медленно, и кислорода потребуется совсем немного. Одной таблетки хватит на 15 дней». Чэн Синь подняла забрало шлема и проглотила таблетку. Ифань сделал то же самое. Потом она посмотрела в иллюминатор. Цветные пятна теперь так быстро неслись по голубой планете, широкому поясу, соединявшему синие и красные концы медленной вселенной, что сливались воедино. «Ты можешь различить периодически повторяющиеся узоры на поясе?» Ифань не смотрел в иллюминаторы. С полузакрытыми глазами он застегивал ремни на своем противоперегрузочном кресле. «Они проносятся слишком быстро». «Постарайся проследить их глазами». Чэн Синь попыталась догнать взглядом текущие по поясу узоры. На мгновение ей удалось рассмотреть голубые, белые и желтые пятна, но они тут же расплылись. «Не получается», — ответила она. «Не расстраивайся, они слишком быстро движутся. Один и тот же узор может повторяться сотни раз в секунду». Ифань вздохнул. Чэн Синь заметила, что он расстроен, хоть и пытается это скрыть, и она знала, почему. Каждый раз, когда узор на широком поясе повторялся, это означало, что челнок совершил еще один оборот со скоростью света вокруг голубой планеты. Дьявольские законы теории относительности продолжали действовать и при пониженной скорости света. Время на планете проносилось в десятки миллионов раз быстрее, чем здесь, на челноке. Сердце Чэн Синь обливалось кровью. Здесь одно мгновение, а там тысячелетие. Чэн Синь отвернулась от иллюминатора и тоже пристегнулась к креслу. В иллюминаторе по другому борту челнока мелькал свет. Солнце этого мира становилось то яркой линией, соединяющей два конца Вселенной, то огненным шаром. Оно танцевало безумную пляску смерти. «Чэн Синь», — негромко позвал ее Ифань, — «не исключено, что когда мы очнемся, на экране будет сообщение об ошибке». Чэн Синь повернулась и улыбнулась ему сквозь шлем скафандра. «Я не боюсь». «Я знаю, что ты не боишься. Я просто хочу кое-что сказать тебе на случай, если... Мне известно, что ты была держателем меча. Знай, ты не сделала ничего плохого. Тебя выбрало человечество, а это значит, что оно выбрало любовь, даже если за это пришлось дорого заплатить. Ты исполнила волю мира, приняла его ценности, осуществила его выбор». «Спасибо», — ответила Чэн Синь. «Не знаю, что случилось с тобой потом, но не сомневаюсь, что и тогда ты не совершила ничего плохого. В любви ничего плохого нет. Один человек не способен уничтожить целый мир. Если миру настал конец, то это результат усилий множества людей, как ныне живущих, так и уже умерших». «Спасибо», — повторила Чэн Синь. На ее глаза навернулись горячие слезы. «А что случится с нами, я тоже не боюсь. Когда я служил на гравитации, все эти звезды в пустоте космоса навевали на меня страх и уныние. Я хотел перестать размышлять о Вселенной. Но это словно наркотик, и я не мог остановиться. Теперь, наконец, смогу. Хорошо. Знаешь, я боюсь только одного, что ты испугаешься. Я тоже. Они взялись за руки, и в мерцании солнца, продолжающего свою безумную пляску, мало-помалу потеряли сознание и перестали дышать.